Комментарий. Дети. Миша. Это было так. Мы садимся обедать, и ты говоришь: «Все, я хочу смотреть «Дживса и Вустера».» Гриша говорит: «Нет, я уже не могу, у меня уже из глаз кровь идет». Но мы все равно смотрели. Я уверен, что Гриша ненавидит этот сериал. Ты еще предлагала смотреть «Пуаро», «Мисс Марпл» или «Парфенова» про Русскую империю. Мы пересматривали серии раз за разом, каждую серию мы уже узнавали по первым кадрам и знали, что там будет дальше. Но я тебе благодарен. И «Пуаро», и «Дживс и Вустер» — это определенный критерий для меня теперь. Если я понимаю, что человек смотрел «Дживс и Вустера», значит, он безумно интересный уже 100%. Это показатель. Очень мало моих ровесников знают про этот сериал. Я не очень часто его вспоминаю, но я понимаю, что когда момент придет, мне будет чем похвастаться. С другой стороны, мои друзья удивляются, что эти фильмы я смотрел, а какие-то базовые детские мультики не смотрел. Вот «Короля льва», например, я-то никогда целиком не смотрел. Но при этом «Операция У», «Все приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» — вот это все я знаю хорошо. Довольно странный набор для ребенка. Это теперь моя база. Для меня странно, если человек не знает, что такое «Операция У». Хотя, подожди, «Смешариков» я смотрел, «Фиксиков». Вот, очень хорошие мультики. Но это я уж сам смотрел без тебя. Гриша. «Дживс и Вустер» я любил, а «Пуаро» нет. Все серии пересмотрели. Но друзьям я об этом не рассказывал. Друзья. Елизавета, 26 лет, дочь 5 лет. Моя дочь была желанным ребенком. Мы готовились к ее появлению, читали книжки, закупались игрушками. Я обожаю все детское. Могла часами убаюкивать ребенка, напевая тихонько детские песенки. Знаю много прибауток. Да, не всегда интересно играть в детские игры. Но это же мой ребенок. Надо постараться, притвориться, потерпеть. Это же самые ценные минуты ее жизни. А свой любимый пазл я и потом когда-нибудь соберу, когда моя дочь подрастет. Пока же я ей нужна в ее детских играх. Анна, 41 год. Четверо детей, 5, 7, 11 и 15 лет. Обожаю детские площадки. Такая отдушина. Хоть отвлечься от поварежек и бесконечного телека. Пока дети играют, можно с другими мамами пообщаться. Я отдыхаю на площадке. Главное — запастись достаточным количеством лопаток и ведерок, чтобы всем на площадке хватило, а то участвовать в разборках не очень хочется. Но по площадке я не бегаю с детьми, в салки не играю, в песке не ковыряюсь. Я и так весь день бегаю. На площадке хочу отдохнуть, а у детей есть своя компания. Ласкательные слова, кстати, не бесит, мне все равно. Игорь, 37 лет, отец двух дочерей, 11 и 14 лет. Ко мне никогда не стучали в комнату. Когда вырос, врезал замок, и все. Мать обожала рыться по карманам. Все боялась, что я курю. Будто это самое страшное, что могло со мной произойти. Но разговор мой не подслушивала. Кажется. Но я надеюсь. Я все уроки учел, девчонок своих не притесняю. У двери не стою, в телефоны не заглядываю. Хотя, как сказать, на моем телефоне настроена геолокация, так что я вижу, где они находятся в данный момент времени. Но это необходимость, что поделаешь. Если увижу, что появились какие-то любовные истории, то аккуратно буду расспрашивать, кто и откуда. Тут миндальничать не нужно. Надо вовремя пресечь беду. Так что к черту тактичность. Я их отец, я за них отвечаю. Пусть мать миндальничает. Екатерина и Егор, 24 и 26 лет, родители годовалого Севы. Севка с нами с самого рождения. Мы его и рожали вместе, дома в ванной, с опытной доулой. Он пришел в нашу жизнь, чтобы стать ее частью. Зачем нам от него отгораживаться кроватью или еще чем? Он спит с нами, ест, когда мы едим, гуляет, когда мы гуляем. Ходим в гости, берем его с собой. Даже в кино с ним ходим. Когда Севке было 2 месяца, полетели с ним на море. Потому что мы так захотели. Мы с ним единое целое, он нас нисколько не утомляет. Мы кайфуем. Да, иногда бывает напряженно с собой таскать и одежду, чтобы переодеть, и пачку подгузников, и еду. Но зато мы все вместе и не скованы ничем. Нет этого разделения в семье. Ты сиди дома с ребенком, а я пойду развлекаться. Родили ребенка, теперь ходим развлекаться все вместе. Такие дела. Александр, 33 года, детей нет. Когда я закончил школу и поступил на бюджетное отделение, родители решили сделать ремонт в квартире. Благо, освободили средства, которые должны были пойти на университет. Ремонт явно удался. Но внезапным сюрпризом оказалась новая дверь в моей комнате. Верхняя ее часть состояла из витражей. Пусть и не полностью прозрачных, но все-таки дающих представление для проходящих мимо о том, что происходит в комнате. Стоит отметить, что ничем незаконным я не занимался. Оглядываясь на себя подростка, я прекрасно понимаю, что сам бы не отказался от такого сына. Настолько послушным и адекватным я был в свои 17 лет. Тем не менее, желание частной жизни всегда упиралось вот в эти витражи. Каждый визит девушки в гости превращался в тени за дверью и мои мысли в голове. А есть ли там кто-нибудь? Эта неловкость сопровождала меня все 8 лет, что я жил с родителями после совершеннолетия. Помню, что однажды мама резко вошла в комнату где-то около 2 часов ночи. Я часто допоздна сидела в городском чате, поэтому в это время у меня был самый разгар ночной жизни. Когда она вошла, на экране был включен клип Шакиры «Hips Don't Lie». Не знаю, сколько поклонников Шакиры для слушающих этот текст, но клип был для этой исполнительницы самым обычным. Много оголенных частей тела, какие-то подвижные танцы. Самое обидное было в том, что я смотрела его не ради женского тела. Мне просто нравилась песня. Мама успела увидеть небольшой кусок клипа и обвинила меня в том, что я смотрю непотребные видео ночью на компьютере. Доказать, что Шакира к порнографии никакого отношения не имеет, у меня так и не получилось. Внимательный слушатель скажет, что витражи здесь ни при чем. Дескать, мама и так могла бы зайти в комнату, открыв и самую обычную деревянную дверь. Возможно, вы правы. Или же витражи создавали иллюзию бесконечных голых тел на экране, если смотреть на них из коридора. Это мы уже никогда не узнаем. Съехав от родителей в свою квартиру, я вообще отказался от межкомнатных дверей. Скрывать стало нечего, а к витражам я испытываю неприязнь до сих пор.